Присаживайтесь. Сегодня у нас 13 глава послания к евреям. И прежде чем я начну проповедь, все уже знают, да, у Жанны мама в тяжелом состоянии, она сейчас в коме. И мама, она не примирилась с Господом еще, то есть она не в мире с Богом. У Жанны уже есть билеты на 14 число. И давайте мы сейчас согласимся вот вместе и помолимся за то, чтобы мама, как ее зовут? Лия. Лиля. Чтобы мама могла принять благую весть. То, что человек находится в коме, это не говорит о том, что ему нельзя проповедовать. И хотя со стороны это может показаться как бы глупо и нелепо, но есть свидетельство, и я благодарен этому свидетельству, которое я когда-то услышал. В 2000 году я услышал это свидетельство. Об этом говорил Раймер, Йоханнес Раймер. И как он пришел в палату и проповедовал, и свидетельствовал человеку, который был в коме. И в моей жизни потом был похожий случай. Вот Аня сегодня с нами, Валитова, да, и Ивлев. Ты помнишь вот твою подругу, у которой мальчик на велосипеде попал в сильнейшую, его сбила машиной, у него была тяжелейшая черепно-мозговая травма. И тогда Аня пришла, говорит, можно поехать помолиться. И я слышал это свидетельство. На тот момент, когда меня пустили, это детская реанимация, отделение Рамбом. Вот мы были там. 40 минут я, как ее звали, я не помню эту девушку. Валя. Да. Она меня спрашивала, а хуже не станет? Ребенок 11 дней уже лежал в коме на тот момент. 11 дней. Врачи сказали, мы все сделали. Температура не падала меньше 39 у него. Я когда зашел в палату, у него вот такая была голова опухшая, забинтованная. В крови вот это все после того, как врачи делали типулим. В общем, еле-еле я эту Валю уговорил, что надо пойти. И я пришел в палату, и вот я сделал так, как говорил Йоханнес Раймер. Я взял его за руку, поздоровался, сказал, меня зовут Ростислав, тебя зовут Ваня. Я ему проповедовал благую весть. Я ему полностью свидетельствовал. На следующий день или через день, я не помню, он вышел из комы, этот мальчик. Это вот здесь было, это как бы свидетельство нашей общины. Ира потом стала ездить и читать ему вслух Библию. Ему буквально там через несколько дней он уже нормально пришел в себя. Но Иру выгнала оттуда из палаты бабушка, то есть мама мамы вот этой. А у меня в сердце, она еще спросила, что делать. Я говорю, да ничего, придите хотя бы несколько раз к нам на богослужение, просто поблагодарите Бога, воздайте славу Богу. И они этого не сделали. Через 2 недели, по-моему, где-то так, он снова погрузился вот в это состояние, его потом отправили, перенаправили. В общем, меня всегда удивляло, знаете, как люди могут вот так вот, ну пойди, что тебе стоит. Да, ну поблагодари Бога. Бог такие вещи делает. И люди не сделали, и потом сильный откат. И я знаю, что потом вот Аня приходила, рассказывала. Было ощущение, вот вся эта семья за ним ухаживала. Он в кресле, он буквально вот как будто, знаете, то, что называется цемах, состояние овощ. Но Аня говорит, он как будто кого-то видел за человеком. Вот у него вот такой взгляд был. И я знаю точно, он спасся, он спасенный, только семья. Вот до конца жизни теперь ухаживает за ним. Как бы мальчик нормально, ему-то что? Он уже как бы решился его вопрос. Поэтому давайте сейчас встанем и помолимся за то, чтобы Жанна успела попроповедовать Лиле, и чтобы Лиля была спасена. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим, Господь, за то, что имеем такую возможность. И мы приходим к Тебе в этой молитве за эту душу, Господи, за Лилю. Благослови, открой ее сердце, благослови, чтобы ее дух мог принять это Евангелие, эту благую весть, чтобы он мог покаяться и примириться с Тобою, дух Лили. Мы молим Тебя, чтобы в вечности она была спасена. Благослови Жанну, дай ей благодать, мудрость, любви. У нее это все это есть с избытком. Мы только молим Тебя о том, чтобы она дожила до этой встречи, чтобы Жанна могла ей проповедовать. Господи, благослови И мы молим Тебя, благослови, чтобы в этой поездке, в эти 10 дней, с 14 по 24, во всем была Твоя рука Божья. Благослови и утешь сердце дочери. Благослови Лилю, которая прожила на этой земле, и она имеет доброе время, имела это доброе время жизни. Много людей умирает молодыми, она дожила до пожилого возраста, и мы просим Тебя, Боже, дай ей спасение в жизнь вечную. Молимся во имя Иешуа Мессии. Амен. И этот урок я тоже хочу, садитесь, пожалуйста, я этот урок хочу посвятить исцелению больных нашей общины, вот этот весь список, и те, кто у нас на списке, пускай Господь исцелит всех, кто болеет, и даст крепости, даст силы. И знаете, иногда я даже молюсь, чтобы... Иногда Господь хочет, чтобы человек болел, но я всегда говорю, дай ему полноту дней, вот чтобы человек прожил полностью свою жизнь на этой земле. Потому что болезнь это тоже своего рода благословение. Вот Виктор, который сейчас болеет, для него это большое благословение, что он имел возможность покаяться, примириться, закрыть все свои хвосты. Он подготовил, знаете, вот человек подготовил себя. Я с ним беседовал вот на днях по телефону. Вот он держится супер, молодец, он все понимает. Поэтому пусть Бог благословит этот урок, это занятие, и пускай будут исцелены все больные нашей общины. Аминь. С 13 глава мы зачитаем 16 стихов. «Братолюбие между вами, да, пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами, находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав, не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь». Что сделает мне человек? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана. То и Иешуа, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Аминь. Итак, братолюбие, страннолюбие, это очень важная сторона жизни вообще верующих людей. К сожалению, сегодня в современном обществе верующих людей эти аспекты утрачены. Не везде. Островки остались, как и всегда. Но большей частью люди как бы погружены в религиозную такую вот рутину. И вот эта именно религиозность, в отрицательном смысле я сейчас имею в виду, она лишает людей человечности, что ли. На самом деле, вот братолюбие – это человеколюбие. В греческом это Филадельфия, насколько я помню, да? Вот любящие, когда любят ближнего, любят даже дальнего. И страннолюбие – это на иврите то, что называется ируах. Это гостеприимство. Это когда к вам кто-то приходит в дом, и даже если не вовремя, да, нужно оказать гостеприимство. Потому что ты не знаешь, в этот момент, возможно, твой дом посетил ангел. Так как у ангел, я его знаю столько времени уже. Вот так бывает. Интересно то, что те, кто писали Писание, они не сомневались в существовании ангелов. И еще, почему так написано? Потому что вот это гостеприимство и рух подразумевало под собой в данном тексте здесь путешествующих в Иерусалим, которые проходили по вот этим населенным пунктам, им негде было ночевать. Людей кто-то брал в дом, а кто-то не брал. Кто-то за это брал плату. По-разному было. Но были люди, которые просто брали людей переночевать. И давали им что-то, что было на столе. И вы знаете, те, кто берут плату, они получают же плату всегда. Правильно, иначе он не пустит ночевать человека. Но тот, кто не берет плату, он всегда имеет большое благословение. Так было с нашим праотцом Авраамом. Умыли ноги, приготовили кушать трем странникам этим, да? Это были три ангела. И у них через год родился сын. Ну что может быть больше? Это что, можно купить за деньги, имея гостиничный бизнес? Я говорю, потому что гостеприимство передвигает в нашей жизни те вещи, которые нам не по силам передвинуть. Потому что то, что невозможно человеку, это делает Бог. Когда человек делает все, что в его силах. Для других людей. Братолюбие – это именно вот и есть братолюбие. То есть мы должны вмещать друг друга. Тут имеется в виду и братья, и сестры. Любую проблему воспринимать как свою. Любую боль воспринимать как свою. Если мы тело, так не может быть, тебе палец защемило. Ну, палец, это же ни при чем тут голове или к ушам, правда? Но все тело страдает, как это написано в 12 главе послания к Коринфянам. Я думаю, что настоящая община, община угодная глазам Бога, это не мега-община. Хорошо, если это так, но восточный, в принципе, вот и еврейский подход, это всегда поместная община, это группа людей, которые все друг друга знают. Ну, я всегда думал, это может быть где-то в районе 300 человек, 350, ну, максимум, да. Но я видел своими глазами общину, которая как семья, вот тот же дух, что у нас, вот семейный дух. И там под 1000 человек с детьми вместе, то есть больше 900. 960, 70, где-то вот так. И сохранен вот этот дух, все равно он есть. Почему? Потому что ядро, основная масса людей, живут этим. Я думаю, что любой человек вот из нас, мы всегда хотим какое-то участие, чтобы было от других в нашей жизни. Правда? Ну, участвуй в жизни других тогда тоже. Все очень просто. Вы знаете, мы эти законы на зубок знаем. Мера за меру. Ну, кто не знает это правило? Да? В иврите это меда кенегед меда. Все его знают. Но часто забываем. Хотим, чтобы работало в одну сторону. Помните узников, как бы и вы с нами были в узах страждущих, как и сами находитесь в теле. Здесь имеется в виду заключенные за проповедь Евангелия. Это люди не те, которые пострадали или их арестовали за воровство, за грабеж или за убийство. Об этих людях речь не идет. Они получили должное наказание, а иногда они даже не получают должного наказания. Потому что если кто-то кого-то убил, он у кого-то отнял сына. Сколько бы он ни сидел в тюрьме, или сколько бы раз его не убили, если в стране, допустим, есть смертная казнь, да? Это не вернет ребенка родителям. Понимаете? В любом случае, это невосполнимые потери. Хотя наказание земного суда тоже имеет силу. Но именно вот эти люди получают возмездие за свое неправильное поведение. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Значит, в оригинале употребляется «брак будет чистым». И здесь есть два аспекта, связанные со Священным Писанием о чистоте брака. Конечно, подробнее было бы неплохо этого вопроса коснуться на взрослых семинарах, на семейных семинарах. Я скажу, что и в христианстве, и в других как бы религиях всегда существовали у людей неправильное понимание о чистоте брака или о непорочности ложа. То есть, например, Ессеи, которых, ну, мы знаем, да, вот была такая, можно сказать, секта, а можно сказать, конгрегация внутри иудаизма. Они делились тоже на две категории. Были те, которые имели близость с женами, и были те, которые не имели близость с женами, хотя имели жен. То есть до такой степени люди понимали как бы святость в браке. И те, которые имели близость со своими женами, вступали с ними в эти отношения только для того, чтобы родился ребенок или тогда, когда он может быть зачат. И все. Но тексты Священного Писания говорят об обратном. Более того, понятно, что вот эта часть жизни, она должна быть разнообразной у людей в допустимых, естественно, нормах и пределах. То есть так, чтобы это не унижало и не подавляло партнера. Тем не менее, это не должно выглядеть как все время что-то одинаковое. Потому что я сейчас, поскольку есть дети, да, стараюсь говорить немножко другим языком. На семинаре для взрослых, те, кто были, меня слышали, со мной жена потом не разговаривала. Я молился до 5 утра, вот, после моей лекции. Я тоже не спал. Ира спала, она себе мне как бы выговорила все, а я до 5 утра молился, представьте. А утром пошли на консультацию люди толпами, в очередь просто. Семейные, не семейные. То есть как бы, было понятно, что материал для всех был очень полезный. Поэтому я сейчас, конечно, сильно комкаю, но хочу так общую идею такую вот все-таки передать. Еще я хочу зачитать вот здесь несколько стихов. Давайте вот заглянем и в 1 Коринфянам. Это тоже вот касается чистоты брака. Это важный момент. 1 Коринфянам 7 глава. Я себе даже выписал вот сюда сегодня из комментария и толкования к Новому Завету, что интимная жизнь должна быть разнообразно, но только между двумя партнерами, имеется в виду разнообразие в браке между двумя людьми, а не ходить везде. В этом смысле в стихе есть поправочка, да, что ложе должно быть непорочным, то есть принадлежит только двум партнерам. 1 Коринфянам 7 глава. Со второго стиха. Первый стих, он для католиков, но они его тоже по-своему понимают, да? Но я его тоже прочту. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Теперь Павел всегда говорил, что я это вам говорю не как заповедь Божью, да, а как просто мнение человека. А вот со второго стиха он пишет: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в постве молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Очень хороший текст. Мы его уже проходили, я просто коротко сейчас напомню. Это не значит, что жена наложница, знаете, как рабыня, ее никто не спрашивает. Все должно быть по согласию, как здесь написано. Но не должно быть никаких самоотводов, манипуляций. Это то, с чем сталкивается, да это все знают, и взрослые, конечно, и особенно служителя. То есть очень часто происходят манипуляции. Обычно женщины манипулируют как бы вот этим всем. И, ну, как бы сказать, держат мужчину на коротком поводке. Буквально летом вот я консультировал просто ребят, с которыми вместе мы были на Алтае, я вам рассказывал, да, у нас там прямо возникали вот невольные семинары во время работ. Я сижу там на ведре, мою инструменты. Вопрос, уже вокруг группа такая. Я говорю, братья, работать же надо. Да, все нормально, хотим послушать. По 40 минут, вот такие вот. И рассказывают, это люди из ортодоксальных протестантских таких вот течений, да? Типа пятидесятнических, баптистских. И он говорит, вот теща учит как бы жену мою. Говорит, ты его держи на коротком поводке. 2-3 раза в год, больше ему не надо. Там на Рождество перед праздниками можешь его порадовать. И на Пасху. Парню 30 лет там или 25. Ну, представьте, да? Тут нормальный человек и в 50, и в 70. Ну, как бы Авраам у нас вообще показатель, я считаю. Пятидесятником не был. И Сара молодец, правда, не выгнала его. Говорит, иди сюда, дорогой. Все, как ты говоришь, будет. И сына родили, понимаете? Вот такие, это сегодня в современном обществе такие понимания есть. И вы что думаете, такой брак будет держаться? Это же не хватает ниточки уже. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. А там вообще ни одной, ни второй. Валятся, рушатся браки. Вот по этой причине. Поэтому все, кого вот и я консультировал, очень простой всегда подход. Берете среднее арифметическое. Обо всем надо говорить. Обо всем надо договариваться. Спрашивать у партнера. Да? Интенсивность, какая тебя устраивает. 4 раза в неделю. Второй говорит, там, 2 раза в неделю. Возьмите, поделите 6 на 2. Будет не 4, не 2, а 3. И придерживаться примерно... То есть это не значит, что это, знаете, программу выполнять, как на Байконуре, когда космонавта запустили, там все по минутам. Это должен быть, стать вообще, вот семья, она должна именно вот выработать, что ли, для себя, знаете, вот ритм жизни, что ли, дыхание вот этой жизни. Ладно, я обещал долго не задерживаться, тема важная. Теперь, чистота брака. Второй вариант прочтения этой фразы имеется в виду состояние женщины ежемесячное и невозможность пребывать с ней вот в этот период. Это неда называется, когда там определенный период времени мужчина не может входить к своей супруге. Вот этих вещей обязательно нужно придерживаться. Книга Левит. Ну, давайте мы все-таки эти стихи я зачитаю. В послании к Колоссянам во 2 главе тоже есть текст, который направлен на сохранение семьи и на сохранение брака. Кому интересно, дома почитайте 2 главу 16 по 23 стих. Книга Левит. Представляете, насколько это духовные темы, если об этом написано в Библии и в Новом Завете, и в Танахе. А песни песней, то вообще, я помню, на семинаре или где-то, я не помню уже, на лекциях, я просто вслух начал читать песни песней. Я не знаю почему, но люди просто прыскали от смеха. Чего вы смеетесь? Духовная книга, важные вещи, да? Ну вот так воспринимается. Люди стесняются. Я думаю, что русскоязычный, вот славянский менталитет, он очень сильно в этом плане отличается от восточного. Это та культурная среда, внутри которой писались эти тексты. 15 глава, Левит, 19 стих. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. Вот Писание ясно говорит, 7 дней, то есть неделя, выходной. Второй текст, это 20 глава, тоже книга Левит, 18 стих. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла оттечение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Речь идет об истреблении. Я не знаю, где у нас есть на иврите. Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь сейчас. Шула, пойди открой. Левит 20:18, можешь мне принести. Просто открой в этом месте, я посмотрю. То есть, смотрите, насколько все, строго. Я вам скажу, сегодня людям нужно заново учиться, нам всем нужно заново учиться правильно жить по Писанию. Для чего? Для того, чтобы просто иметь благословение от Бога. Хорошо, давайте уже перейдем к следующей теме. Имейте нрав не сребролюбивый. Довольствуйтесь тем, что есть. Спасибо. Угу. Вот используется слово карет, не крыто. Да? Знаете, что такое карет? Карет. В некрытошной гемме керев амам. Так написано. То есть оба будут отсечены от народа. Когда употребляется слово карет, это отсечение в этом веке и в веке грядущем от общества Господнего. Всего есть 36 случаев по Торе, за которые такое наказание претерпевается. Теперь, все, что было связано в нашей жизни с подобного рода вещами, и мы не знали, не имели такого образования, поэтому и написано о Машиахе, да? Это в книге пророка Даниила, 9 глава, 26 стих. И карет Машиах ве энло. То есть, как может быть Машиах отсечен и от этого века, и от века будущего? За нас он взял на себя даже эти вещи. То есть, он полностью исправляет все, что мы не можем исправить. Но тогда, когда мы об этом узнали, и когда это уже произошло, то хорошо было бы уже придерживаться всех этих вещей, иначе не будет работать его жертва. То есть грех умышленный, он не обеспечивался никакими жертвоприношениями. Это было невозможно по Писанию. Хорошо, имейте, это то, что касалось 4 стиха. Ну и понятно, я не буду уже комментировать, блудников, прелюбодеев судит Бог, заповедь есть, да, лот инав. Это понятно, что нельзя блудить, нельзя прелюбодействовать. То есть все вот это запрещено просто Богом в любых формах, которые это есть. Поэтому нельзя этого делать. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя, не покину. Это второй аспект, по которому очень важно отслеживать свою жизнь. Не только верующим, но в первую очередь служителям, потому что в контексте дальше у нас пишется, да, поминайте наставников ваших, которые должны подавать пример людям, в принципе. Поэтому жадность, сребролюбие, это не значит, что человек богатый и обладает деньгами. И сегодня, к сожалению, очень много и очень сильно распространено вот эта зараза. Распространена вот эта зараза среди общин, церквей, проповедников. Деньги, деньги, деньги, деньги. Вот. Я не знаю, может, мы когда-то, Таня, соберемся, на сайт поставим песню про жадность. Есть очень хорошая песня про жадность. В старом таком фильме, мультфильме «Остров сокровищ». Там Бармалеи, такая у них группа музыкальная. И они поют внутри мультфильма, и там песня была. Сребролюбие – это то, что дискредитирует вообще звание служителя. Дискредитирует злоупотребление и так далее. Теперь, речь не идет о том, что служители должны быть нищие, или там побираться ходить, да, или что-то. Много раз об этом говорили. Благословение для общины, когда она содержит своего служителя, чтобы он мог питать паству, питать общину. Это благословение. Это полезно для любого члена общины. Но не должно быть злоупотреблений. И в этом смысле, вот знаете, хорошими примерами, наверное, был вот Суворов, который вместе с солдатами там спал и кушал. Таких примеров много, когда военные начальники, они с одного котла ели со своими солдатами, что называется. Поэтому мы тоже готовим праздники, едим с одного котла. В этом есть умысел. Когда плов мы готовим и все остальное. Я думаю, вот в этом тоже большое благословение. Иешуа, он же вместе с учениками ел и спал, правда? Он же не делал себя... Сегодня Иешуа не пустили бы туда, где генералы веры собрались позавтракать. Ты кто такой? Да? Ох, и всыпет он им, когда придет. Писание говорит, что Бог сказал, я не оставлю тебя и не покину. Это то, что написано в Евангелии от Матфея. Если Бог так одевает птиц, траву, которая вот сегодня есть, а завтра нет, да, то неужели человек будет забыт, который служит Богу? Не будет. 39-й псалом говорит, да, я жизнь прожил, я не видел детей праведника, просящих хлеба. Бог дает. И Писание говорит, что хорошо вообще для человека иметь средний уровень жизни. Ни много и ни мало. Об этом притчи говорят, об этом псалом говорит, псалмы говорят, чтобы человек не начал воровать, не хулило имя Бога, и чтобы не забыл Бога и не превозносился, как будто он всего достиг сам. Поэтому 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Теперь, это тоже важный очень стих, потому что чего ищет человеческая душа на земле? Я вот смотрю, то есть те люди, которые про деньги все время проповедуют, их ученики такие же. Вот какие наставники, такие ученики. У них все вот в этом крутится. Более того, когда они эти деньги как бы получают, обманывая людей, выдуривая у людей, вот они все, как кот Базилио или лиса Алиса, один в один. Тот же принцип, тот же дух. Найти Буратино и выманить эти 5 золотых, чтобы он их закопал в стране дураков на поле чудес. И вот это они крутят, это поле чудес. Знаете, и людям не знаю, как вот, почему они это делают. Оттуда бежать надо, из этих собраний на самом деле. Потому что жизнь, она как свеча, сгорит очень быстро. И чему мы должны научиться? Посвящению, хождению в Боге. Мы должны научиться тому, что меняется характер вот служителя, меняется его реакция на внешние какие-то раздражители. Меняется процентное соотношение его неправильных реакций. То есть, насколько он сумел использовать Святой Дух, чтобы исправить себя к концу жизни и подойти к этой линии правильно. Вот такими же будут и ученики. И поэтому, слава Богу, то ученичество, которое было начато еще Иешуа Машиахом и продолжено апостолами, и сегодня есть, и оно будет до конца. Оно будет до конца. Об этом в книге Откровения мы будем говорить. Поэтому поминайте, здесь имеется в виду в хорошем смысле этого слова, не забывайте, отдавайте должное уважение о людях, которые действительно заботились и проповедовали, смотрите, вам Слово Божье. У меня, ну, Ира вот знает даже, да, мои родственники говорят, да что там он делает? Вышел, так я тоже могу выйти там и говорить. Ну, я говорю, так давай, а кто мешает, да? Ну, все ж открыто, вперед, открывай общину, давай, как бы, становись, не здесь, тут я не пущу, понятно. А там у себя, если это так просто, а что тут такого? Знаете, сегодня люди, есть такие услуги, когда люди платят деньги, чтобы их послушали просто. Прийти, поговорить или послушать кого-то. Люди проводят семинары, какие продукты, как кушать или не кушать, как пить воду, селедку, там, печенье, варенье, помидоры, огурцы, семинары платные. Уже, ну, как бы все, что хочешь, что попало. И люди идут, потому что они думают, им это хорошо, им это поможет. Всем нужно правильно питаться, это понятно. Да. Но каждый должен слушать свой организм. Что интересно, у них все время меняется мнение, у этих ученых. Да? Короче, вот этих заменителей суррогатов и тогда, и сегодня полным-полно. А сливочное масло Бог придумал. Ты понимаешь, да? Душа. Все, что Бог придумал, не может человек придумать лучше. Это неправда. Я в это не верю. Ничего не может быть лучше, чем сливочное масло. Ничего не может быть лучше, чем молоко настоящее, обыкновенное. Да? Я не знаю, как у других. Вот мне скоро 52, я с удовольствием молоко ем и пью вот несколько раз в неделю на завтрак. Просто люблю. Вкусно мне. Отлично у меня организм берет и перерабатывает все это. Сегодня в духовном мире полным-полно маргарина, суррогатов, рамы, все, что хотите. А надо кушать сливочное масло. Ну, это пример, образность. Да, аллегория. Иешуа Машиах вчера и сегодня и вовеки тот же. Атрибуты Юд-Гей-Вав-Гей. Я сегодня, наверное, не закончу этот текст. Мы в следующий раз еще возьмем, начнем. Вот. Не хочу задерживать. Теперь, что это такое? Вчера, сегодня, завтра тот же. Мы знаем, что в Писании вот так пишется имя Бога. Наиболее правильное толкование, и уже кто не помнит, почему мы Адонай читаем вместо вот этого, кто не помнит. Все помнят, да? Откуда вообще пришло это слово туда? Забыли? В Писании проверьте там, да, кто-то, посмотрите, я могу огласовку КАМАЦ с ПАТАХом перепутать, но слово вот так оно изображается, вот видите, помогает все-таки вот это слово Адонай. Господин, Господь, как угодно читайте. А гласовки, которые стоят в масоретском тексте у нас на иврите, когда мы читаем, КАМАЦ и точка, да? Они, это не значит, что это можно прочесть как Иегова или более такое мягкое прочтение Яхве. В принципе, допустимо. Смысл в том, что огласовки, взятые из слова Адонай, просто перенесены были на тетраграмматон. Для того, чтобы намекать, ремес такой, тем, кто читают, чтобы читали не по гласным, а по согласным звукам. Ясно? Адонай. Теперь, когда в 1611 году делался английский перевод Якова, так называемый короля Якова, они не знали о том, что у евреев это не огласовка настоящая, а это ремес для прочтения вместо Юд-Гей-Вав-Гей, чтобы не произносить имя Бога. Читается Адонай, и мы читаем сегодня так всегда текст. И в Торе, в свитке, и здесь. Мы читаем Адонай. Просто, чтобы вы знали, по огласовкам это огласовки переносятся. Но это не значит, что вот это слово можно прочитать вместе с этими огласовками. Здесь надо говорить вот это слово. Хорошо, теперь. уберем огласовки. Здесь, вот в этих буквах заложен смысл. Был, есть и будет. Зман авар, зман гове и атид. Будущее. Вот в этих буквах был, есть и будет. Поэтому именно в послании к евреям, а не где-то в другом месте, употребляется вот эта формула или схема. Иешуа Машех, он был, есть и будет. Это прямой намек или ремез на Юд-Гей, Вав-Гей. Это его явление в этот мир. Поэтому давайте мы на этом, наверное, сегодня закончим на 8 стихе. И с 9 стиха, может быть, опять с 7 я начну в следующую неделю комментарии. Мы дойдем до 16, потому что там на самом деле здесь много материала. Я бы не хотел его пропускать, потому что следующий цикл у нас будет. Сюда мы доберемся лет через 5 снова, не раньше. 4,5 где-то года. У нас занимает полный круг, поэтому в этот заход я бы хотел нормально прокомментировать все это послание. Хорошо. Вопросы, пожалуйста. Здесь я говорю аминь.